Здравствуйте, добрые молодцы и красные девицы! Аз есмь Иван-царевич, прискакал на сером волке из 39-го царства, чтобы почитать всем добрым людям русские народные сказки. И сегодня я почитаю сказку о Кощее Бессмертном. В 39-м царстве, в сказочной Руси, в стародавние времена, жил да был царь Светояр. Жил он со своей женою царицей прелестою, душа в душу, и было у них 3 сына, как ясных сокола. Однажды, когда прелеста гуляла по царскому саду и любовалась цветами, перелетел страшный Кощей бес смертный и унес ее неведомо куда. Тогда старший сын и просит у царя батюшки благословения, чтобы пойти искать родную матушку. Царь Светояр его благословил, и уехал старший сын, и без вести пропал. Средний сын пождал-пождал, тоже выпросил у царя батюшки благословение на поиски родной матушки и брата. Уехал и тоже без вести пропал. Младший сын, Иван-царевич, говорит царю батюшке: «Батюшка, благослови меня искать родную матушку». А Светояр его не отпускает и говорит: 2 сына пропали, да и ты уедешь, а я с кручины умру. Нет, батюшка, благословишь — поеду, а не благословишь — убегу». И царь-батюшка благословил его. Стал Иван-царевич богатырского коня по себе выбирать. На которого руку положит, тот конь и падет. Не мог выбрать себе коня. Решил он прогуляться весь лес по грибы, по ягоды. И встретил там старого деда. «Куда, добрый молодец, путь держишь? Волей, а и неволей идешь?» «Да я с тобой и говорить не хочу», — отвечает Иван-царевич. Отошел немного и одумался. «Что же я к старику уважения не оказал? Старые люди ведь на ум разум наводят». Тотчас же настиг старого деда и говорит: «Постой, дедушка, прости меня за слова неучтивые. Про что же ты меня спрашивал?» «Да спрашивал, куда идешь, добрый молодец, волей или неволей?» «Добрые молодцы по неволе не ездят. Иду я родимую матушку искать, царицу прелесту, которую похитил Кощей бес смертный». «Хорошо, молодец, учтиво говоришь, только пешему тебе не дойти. Кощей бес смертный далеко живет, за синими морями, за высокими горами, за дремучими лесами в Кощеевом царстве. И добраться на нем можно только на дедовском коне, на котором твой дед родной ездил. А где же мне его достать? Пойдем со мной, Иван-царевич». И сам привел его к горе, указал место и говорит: «Скапывай эту землю». Иван-царевич скопал, видит чугунную доску на 16 замках. Замки он тотчас же сорвал, двери отворил и вошел под землю. И там прикован на 16 цепях богатырский конь. Он, видно, услышал ездока по себе, заржал, забился и все 16 цепей порвал. Иван-царевич надел на себя дедовские богатырские доспехи, надел на коня узду волшебную, черкасское седло, а потом поклонился до земли и сказал старому деду: «Благодарю тебя, дедушка, благослови меня на подвиги». Дед его благословил. Сел Иван-царевич на коня богатырского, крикнул богатырским покриком, свистнул богатырским посвистом Конь встал на дыбы и помчался с ветерком. Только его и видели. Долго ли, коротко ли скакал? И, наконец, доскакал до некой горы. А гора-то прибольшущая, крутая. Въехать на нее никак нельзя. Тут видит Иван-царевич, что и братья его ездят возле горы. Они поздоровались, поехали вместе. Доезжают до чугунного камня пудов 150. А на камне надпись. Кто этот камень бросит на гору, тому и ход будет. Старшие братья не могли поднять камень, а Иван-царевич взял и с одного маху забросил камень прямо на гору. Тотчас же в горе показалась лестница. Он оставил богатырского коня и дал братьям свой платок и говорит: «Если мой платок кровью покроется, то я пропал. Приходите меня выручать». Простился он и пошел по лестнице на гору. Чего тут только Иван-царевич не насмотрелся. Всякие тут леса, всякие ягоды, всякие птицы. Долго ли, коротко ли шел Иван-царевич? День коротается, к ночи подвигается. Стоит двор, да такой большой, что город, а изба, что терем. Приехал во двор прямо к крыльцу, привязал коня к кольцу, в сене да в избу. Богу помолился, ночевать попросился. А в том доме жила царская дочь Всемила, утащенная Кощеем Бессмертным. Девица его приняла, напоила, накормила и расспросила. А он ей рассказал, что пошел спасать свою родную матушку от Кощея Беса Смертного. «Трудно будет тебе достать ее, Иван-царевич. Кощей ведь очень опасен. Много богатырей убил и может и тебя погубить. Он ко мне часто приезжает. Вон меч у него в 500 пудов. Поднимешь ли его? Тогда ступай, и будет у тебя шанс». Иван-царевич испытал свои силы молодецкие и не только поднял меч, но еще и бросил его кверху. И тогда царевна Всемила выдала ему путеводный клубочек и благословила на добрый путь дорожку. Долго ли, коротко ли шел Иван-царевич? День коротается, к ночи подвигается. Видит, стоит черный дворец. Зашел, а тут его матушка родимая. Вот они и обнялись, и поплакали. Матушка ему и говорит: «Коли поднимешь шар Кощея, то и сможешь одолеть его». Тогда Иван-царевич испытал свои силы молодецкие и бросил шар 1500 пудов. Время приходит быть Кощею Бесу Смертному. Тут прелесто спрятала царевича. Вдруг Кощей Бес Смертный входит в свой черный дворец и говорит: «Фу-фу! Русской коски слыхом не слыхать, видом не видать. А тут русская коска сама во двор пришла. Кто у тебя был? Не сын ли?» «Да что ты, Кощей, Бог с тобой. Сам летал по Руси, нахватался русского духу. Вот тебе и мерещится», — ответила прелеста. А сама поближе, с ласковыми словами Кощею Бесу Смертному: «Где же у тебя смерть, Кощей Бессмертный?» «Да у меня смерть, — говорит Кощей, — в таком-то месте, там стоит могучий дуб. Под дубом спрятан сундук, в сундуке заяц, зайце утка, в утке яйцо, а в яйце игла. Там и смерть моя, смертушка. Только никому до нее не добраться, никому ее не достать», — сказал это Кощей Бессмертный. Побыл немного и улетел во свояси по делам. Пришло время. Иван-царевич благословился у матушки и отправился искать смерть Кощея Беса Смертного. Идет дорогой много времени, не пивал, не едал, сам уже есть хочет до смерти и думает, кто бы мне попался по дороге, любого съем. Вдруг видит волчонок, хочет он его убить, и вдруг выскакивает из норы волчиха и говорит: «Не тронь моего волчонка, авось и я тебе пригожусь». Так и быть, Иван-царевич отпустил волчонка. Идет дальше, видит ворону. «Постой, — думает, — хоть я и здесь закушу». Зарядил ружье, хочет стрелять, а ворона ему говорит: «Не тронь меня, авось и я тебе пригожусь». Иван-царевич подумал и отпустил ворону. Идет дальше. Доходит до моря, остановился на берегу. А в это время разметался щучонок и выпал на берег. Он его схватил и хочет съесть. Вдруг откуда ни возьмись появилась щука и говорит: «Не тронь, Иван-царевич, моего детища, авось и я тебе пригожусь». Он щучонка и отпустил. А как же пройти море-океан? Сидит он на берегу и думает. Щука ровно знала его думу, легла поперек моря-океан. Иван-царевич взял, да и прошел по ней, как по мосту. Доходит он до дуба, где была смерть Кощея беса смертного, достал сундук, отворил, а оттуда заяц выскочил и побежал. Где тут удержать зайца? Испугался Иван-царевич, что отпустил зайца, призадумался. А волчица, которой он помог, кинулась за зайцем, поймала и несет Ивану-царевичу. Иван-царевич обрадовался, схватил зайца, распорол его и как-то оробел. Утка вспорхнула и улетела. Он пострелял, пострелял, все мимо. Задумался опять. Вдруг откуда ни возьмись появилась ворона с воронятами и поймала утку, принесла Ивану-царевичу. Иван-царевич обрадовался, достал яйцо и пошел обратно. Доходит до моря-океана, стал мыть яичко, да и уронил его в воду. А как же достать его из моря-океана? Безмерна его глубина. Закручинился опять Иван-царевич. Вдруг море встрепенулось, и щука принесла ему яйцо, а потом легла поперек моря-океана. Иван-царевич прошел по ней и отправился к родимой матушке. Когда он пришел, матушка его опять спрятала. В то время прилетает Кощей бес смертный и говорит: «Фу-фу-фу, русской коски слыхом не слыхать, видом не видать, а здесь Русью несет». «Да что ты, Кощей, нет у меня никого», — отвечала прелестно. А Кощей вдруг говорит: «О, что-то я за не мог». А Иван-царевич в это время пожимал его яйцо. Оттого Кощея бессмертного и коробило. Наконец, Иван-царевич вышел, показал яйцо и говорит: «Вот, Кощей бессмертный, и смерть твоя близка». Кощей на коленки напротив него упал и жалобно так говорит: «Не бей меня, Иван-царевич, лучше давай жить станем дружно, весь мир пополам поделим, одна половина тебе, вторая мне, и весь мир будет нам покорен». Иван-царевич не обольстился его словами велеречивыми, взял, раздавил яйцо Кощея, вынул иглу, сломал ее прямо на глазах Кощея. Тут Кощей бессмертный смерть свою и встретил. Взяли Иван-царевич и прелесто все, что было нужно, и пошли на родимую сторонушку. По пути зашли за царевной Всемилой, которой Иван-царевич заходил вперед. Взяли и ее с собой, пошли дальше. Доходят до горы, где братья Ивана-царевича все ждут, дожидаются. И вдруг неожиданно царевна говорит: «Иван-царевич, воротись-ка ко мне в дом. Забыла я свое подвенечное платье, бриллиантовый перстень и нешитые башмаки». Между тем он спустил матушку и царевну, с коей они условились дома обвенчаться. Братья приняли их, да и взяли и спуск перерезали, чтобы Ивану-царевичу нельзя было спуститься. Матушку и царевну угрозами уговорили, чтобы дома про Ивана-царевича ничего не сказывали. Прибыли в свое царство. Тут царь-батюшка обрадовался и детям, и жене, только печалился об одном Иване-царевиче. А Иван-царевич воротился в терем своей невесты, царевны Всемилой, взял обручальный перстень, подвенечное платье, нешитые башмаки, приходит на гору, метнул с руки на руку перстень, явилось 16 крылатых молодцов и спрашивают: «Что, царевич, пожелаешь? Что повелеешь, все будет исполнено. Перенесите меня вот с этой горы!» Крылатые молодцы тотчас же его спустили. Иван-царевич надел перстень, их не стало. Пошел он в свое царство, приходит в этот город, где жили его родители. Остановился у одной старушки и спрашивает: «Что, бабушка, нового в вашем царстве?» «Да чего, дитятка?» «Вот наша царевна была в плену у Кощея беса смертного. Искали ее 3 сына, 2 нашли и воротились. А 3-го Ивана-царевича нету и не знают, где он. Царь лишь кручинится об нем. А эти царевичи с матушкой привезли какую-то царскую дочь. Старший царевич жениться на ней хочет. Вот она посылает наперед куда-то за обручальным перстнем и велит сделать такое же кольцо, какое ей надо. Уж клич кличут, да никто не выискивается. Ступай, бабушка, скажи царю, что ты сделаешь, а я пособлю», — говорит Иван-царевич. Старуха в кою пору скрутилась, побежала к царю и говорит: «Ваше царское величество, обручальный перстень я сделаю». «Сделай, сделай, бабушка, мы таким людям рады», — говорит царь-батюшка. «И если не сделаешь, то голову на плаху». Старуха перепугалась, пришла домой и просит Ивана-царевича срочно сделать перстень. А Иван-царевич отвечает: «Будь спокойна, бабушка, ложись спать. Утро вечера мудренее». Иван-царевич встал рано поутру, разбудил бабушку и говорит: «Вставай, бабушка, да ступай, понеси перстень, да смотри. Больше 1 червонца за него не бери. Если спросит, кто сделал перстень, скажи сама. На меня не сказывай». Старуха обрадовалась, снесла перстень во дворец, и невесте понравилось. «Такой, говорит, и надо». И вынесла ей полное блюдо золота. А бабушка взяла только 1 червонец. Царь-батюшка и спрашивает: «Что, бабушка, так мало берешь?» «Да на что мне много, ваше царское величество? После понадобится, ты же мне дашь?» Пробаяла эта бабушка и ушла. Прошло сколько-то там времени, вести носятся, что невеста посылает жениха за подвенечным платьем и велит шить такое, какое ей надо. Бабушка и тут успела, и помог ей Иван-царевич, и снова снесла подвенечное платье во дворец. После снесла нешитые башмаки, а червонцев брала только по 1 и сказывала, что вещи сама делает. Слышат люди, что у царя в такой-то день свадьба, дождались и того дня. А Иван-царевич бабушку просит: «Смотри, бабушка, как невесту привезут под венец, ты скажи мне». Бабушка времени пропустила. Иван-царевич тотчас же оделся в царское платье, выходит и говорит: «Вот, бабушка, я какой!» Бабушка тут признала в нем царевича и заголосила: «Дорогой царевич, прости меня, что я тебя ругала». «Бог простит», — ответил царевич. Пошел он в храм на венчание, видит, а брата его еще нету. Встал он в ряд с невестой, их и обвенчали. Повели в царский дворец. По дороге попадается навстречу жених, больше брат. Увидел, что невесту идут с Иваном-царевичем. И самому стало очень стыдно. Царь-батюшка обрадовался Ивану-царевичу. Узнал о лукавстве братьев. И как отпировали свадьбу, больших сыновей отправил в ссылку, а Ивана-царевича сделал своим наследником. Зажили Иван-царевич и с царевной Всемилой Долго и счастливо было у них 7 детей и 49 внуков. Сказка ложь, давней намек. Кто понял его, урок.